Дорогие братья и сестры, желание моего сердца предложить из книги «Деяния апостолов» со второй главы несколько текстов Священного Писания перед нашей общей с вами молитвой. Буду читать выборочно со второй главы «Деяния апостолов». «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Дорогие братья и сестры, сегодня удивительный праздник, и мы уже слышали о том, что именно в этот день Пятидесятницы Господь воле Своей усмотрел то, чтобы на земле была создана церковь. Христос как глава ее, а члены церкви, как тело Его. Это удивительный прообраз, дорогие друзья, но в то же самое время это и настоящая сущность духовная. И важно было человеку понять это и принять это. Я хотел бы обратить на ваше внимание на некоторые детали, которые очень свойственны этому празднику. Еще издревле Господь, когда выводил израильский свой народ, Он установил праздник Пятидесятницы. Этот праздник Пятидесятницы должен был праздноваться через 50 дней после праздника Пасхи. Вы знаете о том, что праздник Пасхи – это праздник искупления, то есть когда израильский народ выводился из египетского рабства. Для нас этот праздник, он еще дорог тем, что Бог, Иисус Христос, умер за нас и выкупил нас из мира этого, Египта, от грехов наших и спас нас. Но в то время у израильского народа были особые постановления по этому поводу. В дни Пасхи, сразу после того, как израильский народ праздновал Пасху, нужно было на второй день, во время торжественного собрания, израильскому народу нужно было взять и срезать несколько, в общем, колосьев прямо на стебле, и связать их в снопы, и пронести это пред Богом, как снопы потрясения. Вы знаете, я когда только начал читать Библию, я всегда думаю, ну неужели нужны такие подробности какие-то вот особенные? Ну, и в частности, вот связанные с этими снопами, зачем они нужны? И, в принципе, нужно ли это делать? Но вы знаете, дорогие друзья, эти снопы, которые срезались, эти снопы были снопы нового урожая. И израильский народ не имел права до Дня Пятидесятницы ничего вкушать из нового урожая, то есть из озимой пшеницы. Но все дело в том, что Бог хотел израильскому народу преподнести особый смысл того, что Бог что-то особое готовит. И это особое было заключено в том, что после Дня Пятидесятницы Бог хотел собрать особый урожай, и чтобы этот урожай был принесен пред лицо Бога. Этот урожай заключался в том, что должны быть спасенные души, которые-то потом могут быть вложены непосредственно в тело Иисуса Христа. И вот новый хлеб в день Пятидесятницы, испеченный из новой пшеницы, он приносился перед Богом. И что интересно, что с этого момента израильский народ мог уже кушать хлеб. Я к чему это говорю? Кто-то скажет, может, какой-то отвлеченный пример. Дорогие друзья, позже Иисус Христос, когда пришел на эту землю, Он взял хлеб, преломил и сказал: «Сие есть тело Мое, за вас ломимое». И этим телом должны быть мы с вами. Дорогие друзья, это очень удивительно. И я хотел бы обратить ваше внимание теперь непосредственно к тому тексту, который я прочел. Здесь сказано о том, что при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Мы читаем с вами выше в первой главе, что этих единодушно вместе людей было около 120 человек. Эти 120 человек, они знали Иисуса, и это был, как бы, знаете, своего рода вот тот хлеб, Они были вместе. Вот если взять хлеб, там невозможно определить, сколько там зерен в нем. Где они росли? Может быть, они росли, вы знаете, друг от друга за километр. Может быть, больше. Но Бог так сделал, что соединил их сейчас в одно. И они стали вместе. Братья и сестры, мы тоже с вами разные люди. И мы сегодня сидим здесь. Я с Украины. Кто-то здесь родился в России, может быть, где-то кто-то еще дальше. Но мы все вместе, и все вместе едины. И Бог собрал вот и своих учеников вот так, воедино. И первый принцип церкви, о котором бы я хотел сегодня сказать, чтобы мы с вами были едины. Едины в понятиях и едины с нашим Богом, едины с нашим главой. Это очень важно. Если мы будем с Ним едины, в одном духе будем действовать, братья и сестры, это будет очень и очень правильно. И это единство, оно просматривается на всем протяжении существования Церкви. Там, где нет единства, единства в понятии, там, где нет единства с главой, там начинаются серьезные проблемы. Иисус Христос, когда уходил с этой земли, когда была последняя ночь, Он молился Отцу Небесному, Он и просил Отца, чтобы мы были едины в Нем, с Ним, с Иисусом и с Отцом Небесным. И это единство с Ним, в Нем, оно должно являться определяющим фактором, дорогие друзья, вот непосредственно нашей жизни. Кто-то думает, что единство – это тогда, когда собираются некоторые конфессии, они собираются за круглым столом, обсуждают какие-то вопросы. Дорогие друзья, то единство не под главой Иисусом Христом. То единство, может быть, каких-то понятий, взглядов, каких-то, может быть, намерений. Вы знаете, разбойники тоже собираются, и они едины, и даже иногда предлагают некоторым человекам, приходи к нам, у нас будет все общее, то есть единое. А Соломон советует, ты не соглашайся с такими людьми. И это очень важно, дорогие друзья, чтобы в нашем понимании было, что единство церкви, оно заключается в том, что оно едино под главой Иисусом Христом. Главой церкви должен быть Христос, и там должно быть единство. У учеников, которые собрались вместе в этот день, было именно такое единство. Я хотел бы обратить на некоторые детали ваше внимание. В тот момент, когда Дух Святой сошел, и Он сошел, что интересно, мы в 4 тексте с вами читаем, что когда исполнились Духа Святого, то Дух Святой давал ученикам, апостолам, провещевать, как Он хотел, как Ему угодно было. И Дух Святой удивительным образом направил сердца учеников для того, чтобы они все могли проповедовать о великих делах Божьих, о чем сказано в 11 тексте. Основная тема проповеди и в единстве она заключалась в том, чтобы они могли проповедовать о великих делах Божьих. Что характерно, когда все это случилось и народ пришел в изумление, мы читаем с вами одно очень интересное изречение – что ученики в тот момент, когда народ удивился и нужно было говорить, то они все вместе, вот все 12, они встали. Встали для того, чтобы говорить. Вот это единство, оно сразу же поимело вот такое удивительное действие. Вы знаете, мир неадекватно отнесся ко всему тому, что происходило. Некоторые люди удивлялись, слышали свое наречие. Они слышали на своем наречии проповедь о великих делах Божьих, а другие люди не понимали. Может быть, сердце их было закрыто, но вы посмотрите, как они начали действовать. Они начали смеяться. Дорогие друзья, сегодня, когда мы говорим о великих делах Божьих и хотим говорить о Христе, и причем о Христе говорить просто, то, как правило, мир вот так вот и воспринимает нас. Он начинает смеяться и предлагать какие-то, вы знаете, предлагать какие-то такие вот доводы, которые явно, ну, не соответствуют совершенно действительности. Все, что они могли тогда придумать в тот момент, это сказать, что апостолы напились сладкого вина. Это было очень серьезное обвинение. Дело в том, что в израильском народе на день Пятидесятницы, в день, еще имею в виду, когда непосредственный день, и вдруг увидеть пьяного, это было очень, ну, очень нехорошо, очень нехорошо. И в обществе не воспринималось это все. И вдруг вот такое вот очень серьезное обвинение в адрес апостолов. И апостол Петр, возвысив голос, начал свою проповедь. Проповедь, после которой Духу Святому было угодно привести первых членов в церковь после этих 120. И этими членами были 3000 душ. Удивительная проповедь. Дорогие друзья, удивительная проповедь. Если мы посмотрим, там нет никаких догматических выкладок. Там есть простое слово. Простое слово, которое давал Дух Святой говорить апостолу Петру. Это слово имело особую силу, которая способна была сроднить вот этих вот людей. И эти люди, которые смеялись, а это слово было обращено в основном к иудеям. Почему? Потому что апостол Петр начал свою проповедь со слов. Говорит, мужи иудейские и живущие в Иерусалиме. То есть эти люди все прекрасно понимали. И они смеялись первыми. Но в тот момент, когда Петр обратил свой взор к ним, они вдруг умилились сердцем и говорят, что нам делать? И Петр сказал, что им нужно делать. Петр сказал, что нужно им объединиться вот под этой главой, под Иисусом Христом. И это очень важно. Говорит, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа в прощении грехов, и получите дар Святого Духа. Вы знаете, дорогие друзья, когда эти люди приняли веру Иисуса, и когда они получили вот этот дар Святого Духа, то первое, что они захотели – это стать едиными, едиными с главой, с церковью. Я хотел бы обратиться, дорогой друг, к тебе, который, может быть, не один раз ходит на собрание. Дух Святой, может быть, не однажды побуждал тебя, чтобы ты стал членом церкви, чтобы ты стал членом Его тела. Не столько членом Московской церкви или еще какой-то церкви, а членом тела Христова, чтобы ты мог найтись в Нем. Это особая тема для беседы. Но я хотел бы тебе сказать, Дух Святой, который говорил тебе неоднократно это, и ты, может быть, отодвигал вот эти все предложения Духа Святого на следующий, завтрашний день, и сегодня ты оказался вне церкви. Я хочу тебе сказать очень важные слова. Отказываясь, или, по крайней мере, каким-то образом откладывая это решение, ты отказался от того, чтобы быть единым с Ним, с Господом Иисусом Христом. Что ты потерял? За это время ты потерял. Ты потерял иметь способность быть соединенным с Ним. Это значит, ты потерял возможность черпать силы от Него для того, чтобы бороться со грехом. Ты потерял возможность быть участником в жизни вечной. Ты потерял возможность вот на данный момент, если ты отвергал вот призыв Господа и Духа Святого, ты потерял возможность быть рядом с Иисусом, ты потерял возможность быть невестой Его, ты потерял возможность иметь все наследие, которое дает Бог сегодня детям своим. Описание говорит, что не видел того глаз и не слышало ухо, что приготовил Бог любящим Его. Но не это даже самое главное. Ты потерял вот это единение с Богом. Ты упустил вот это время. Вопрос такой. Можно ли наверстать то, что упущено? Бог говорит, можно. Можно при условии, если ты, осознав это все, скажешь Ему, Господи, я хочу быть соединенным с Тобой. Однажды на одном членском собрании, может быть, даже такое, какое будет у вас сегодня вечером. Это членское собрание мне очень памятно. Предстал один молодой человек перед церковью. Он только недавно уверовал. И было испытание его. Ну, испытание какое? Задают члены церкви вопрос ему, насколько близок к нему Господь, насколько он понимает Бога, как он хочет за ним идти. И вы знаете, этот молодой человек недавно только уверовал. И на тот момент он не совсем был даже знаком с полным содержанием Евангелия. Но тем не менее, вы знаете, он, помню, стоит перед членами церкви, и члены церкви задают ему вопрос. И знаете, Бог так делает, все очень удивительно. Задает ему вопрос, любишь ли ты Иисуса Христа? А он, вы знаете, так, как заплачет, и говорит, люблю. И члены церкви, пресвитер, который сидел, говорит, я очень сильно переживал, чтобы ему дальше вопросы какие-то не задавали, потому что он только недавно пришел в церковь. И говорит, я смотрю, он говорит, люблю Иисуса Христа. А церковь говорит, ну все, больше вопросов, можно его, говорит, отправлять. Мы сейчас будем о нем рассуждать. Пресвитер спрашивает у церкви, есть еще у кого вопросы? Ни у кого нет никаких вопросов. Его попросили, чтобы он вышел, чтобы о нем порассуждать. И задает вопрос, братья и сестры, ну как мы будем принимать вот этого молодого человека в члены церкви? Дадим ему возможность, чтобы он заключил завет с Богом. И церковь единодушно поднимается, говорит, мы согласны. Вы знаете, я потом наблюдал за этим человеком молодым. Бог удивительным образом повел его. Он потом в той церкви был руководителем молодежи, потом служителем. Бог так удивительно все сделал. Тогда, когда есть единение с Богом, Бог удивительным образом решает все проблемы. Дорогой друг, Бог и твои проблемы все может решить, если ты хочешь быть с Ним единым и вместе. Братья и сестры, посмотрите, что произошло после того, как вот эти 3000 членов сразу влились в церковь. Я представляю, сколько было работы для этих 12 апостолов. Просто представить себе, эти 3000 разделить на 12 человек, это очень большое число. У каждому апостолу больше, чем по 300, где-то приблизительно около 300 членов. Сразу нужно вникнуть в их все вопросы, в их нужды, в их переживания. Распределить их каким-то образом так, чтобы они могли собраться по домам. То есть это огромная организационная работа, но все дело в том, что Дух Святой там был, и Он всю эту работу решал. Мы иногда, знаете, удивляемся, думаем, глянь, 50 человек, 40 человек, их нужно организовать каким-то образом, чтобы они могли что-то сделать. А на самом деле, посмотрите, Дух Святой, каким образом все удивительно организовывал. Все же уверующие были вместе и имели все общее, говорит Писание. И посмотрите, как они все вместе делали. Очень удивительно. Каждый день единодушно пребывали в храме. Братья и сестры, я хотел бы задать вопрос. А мы всегда стремимся в Дом Божий? Или, может быть, у нас бывают такие моменты, когда мы не всегда стремимся? Стремимся ли мы в это единение с нашим Богом? Это очень важно. Дорогие друзья, и хорошо, когда мы не оставляем собрание нашего. При любых обстоятельствах стараемся побыть в Доме Божьем для того, чтобы послушать, что скажет Бог. Посмотрите, что делали они. Они хвалили Бога, находясь в любви, написано, у всего народа. И Господь прилагал ежедневно, каждый день прилагал спасаемых к церкви. Слава нашему Богу, что Бог удивительным образом до сегодняшнего дня довел всех нас. И нужно сказать, дорогой друг, может быть, тот, который пришел к нам в первый раз. Может быть, ты и не в первый раз пришел, но еще не отдал сердце своего Иисусу. Я хотел бы для тебя сказать несколько слов. Все дело в том, что число зерен для вот этого хлеба, и у Бога тоже так, оно ограничено. Число тех, кто должен войти в церковь, Богом определено. И Бог сегодня позволил тебе жить в то время, когда ты слышишь Слово. И Бог зовет тебя быть частью Его. И Он хотел бы, чтобы ты тоже мог открыть сердце свое, исповедать его Господом своим, покаяться перед Ним, для того, чтобы тебе были прощены грехи, для того, чтобы впоследствии тебе стать членом Его тела, Его самого частью стать. Бог сегодня привел тебя на это место. И Бог хотел бы, чтобы ты, именно слыша это слово, сегодня принял его в свое сердце, для того, чтобы тебе быть тоже его частью. Это очень важно. И ты в своем сердце можешь принять этот призыв, а можешь отказаться. Это твоя часть. Но знай, Бог хотел бы иметь единство с тобою. И Он это единство хочет иметь с тобой на добровольных началах, чтобы ты сам этого захотел. И если ты этого захочешь, если этого ты хочешь, Бог сегодня предлагает тебе открыть свое сердце, чтобы вместе с тобой пройти по этой жизни для того, чтобы в вечности быть вместе с тобой. Пусть Бог благословит тебя в твоем решении, чтобы правильно сделать вывод и принять его в сердце свое. Братья и сестры, а мы сейчас будем все вместе молиться. Мы будем благодарить Бога за то, что Он в милости Своей, как мы слышали, послал Дух Святой сюда, на эту землю. Дух Святой имеет сегодня удивительные полномочия. И эти полномочия, они заключаются в том, чтобы нас наставить на всякую истину, напомнить нам всякую истину, чтобы нас поддерживать в трудные минуты, чтобы нас наставлять, когда мы читаем с вами Слово, открывать наш разум, открывать наш ум к разумению Писания. Сегодня Дух Святой побуждает нас сделать то или другое. Дух Святой сегодня нас обличает в грехах, которые мы можем сделать. Дух Святой сегодня ведет нас в жизнь вечную. И за это пусть Бог благословит нас сейчас в наших коротких содержательных молитвах, поблагодарить Бога за то, что Бог удивительное дело сделал с нами, и за то, что Он ведет нас к вечности, и пусть Ему за это будет вечная слава. Аминь. Кому возможно, преклоним колени.